Спарту сгубили олигархи. Александр Тутов. О Спарте ходит очень много неправильных слухов, легенд, даже в учебниках. Хотя многие оценки поменялись. Если в Советском Союзе о спартанском царе Набисе писали чуть ли не как о социалистическом лидере, в том числе в романах, включая переводы иностранных авторов, то в 90-е годы стали описывать его как тирана, злодея, хотя и вынуждены признать, что он пользовался большой популярностью среди населения, ликвидировал рабство. И чтоб ни говорили о той же Спарте, милитаризированная страна, за железным занавесом, вспомните, что у них даже деньги были в виде железных прутьев, которые нигде больше, кроме Спарты, не принимались. Анатолий Беднов. Еще на острове Яп в Тихом океане деньги были в виде огромных каменных кругов. Копить их было довольно-таки сложно, тем более носить с собой. Как в анекдоте, это не чемодан, это мой кошелек. А тут нужен был не кошелек, а, наверное, вместительная тачка. Так же и в Спарте. Даже физически развитым спартанцам трудно было ходить с охапкой тяжелых прутьев. Потому и не было слишком крупных состояний. Александр Тутов. Это было сделано в Спарте специально, чтобы гражданин не старался накопить крупные денежные средства. Их бы пришлось возить вазами. У них же была община равных. Цари там никакого преимущества не имели. Участвовали в боевых действиях вместе с рядовыми воинами. Анатолий Беднов. В обязательных общих трапезах, сисситиях. Александр Тутов. Именно в Спарте были самые свободные женщины, пользовавшиеся многими правами. А в демократических Афинах женщины вообще никаких прав не имели. Известна такая фраза. Афиненка спросила спартанку: «Почему вы имеете столько прав над мужчинами?» «Потому что мы единственные, кто рожает мужчин», — ответила спартанка. Анатолий Беднов. В древнем мире много прав имели еще египтянки, хотя вроде бы патриархальное общество, деспотическое государство, и тем не менее женщины там были свободны. Александр Тутов. По крайней мере, до V века до нашей эры неизвестно фактов, чтобы спартанцы обижали илотов. Кстати, лаконские илоты относились очень хорошо к спартанцам, вместе с ними воевали. Анатолий Беднов. Но была еще Мессения, завоеванная спартанцами. Александр Тутов. А вот мессенские илоты их как раз не любили. Но проблема возникла после того, как произошло землетрясение. Часть народа погибла, и случилось восстание илотов, которые захотели уничтожить спартанцев. Анатолий Беднов. Просто использовали стихийное бедствие в своих целях. Александр Тутов. После этого спартанцы и ввели криптии. Чтобы не говорили о спартанцах, но тот же полководец Брасид захватил множество городов не с помощью оружия, а участвуя в переговорах. У него была хорошая, грамотная речь. Об этом говорит историк Фукидид, противник спартанцев. А Платон сравнивает его с великим героем гомеровского эпоса Ахиллесом. В Спарте был прекрасный полководческий корпус. К сожалению, Спарта стала погибать, когда там появились группы олигархов. Это произошло, когда Спарта в Пелопоннесской войне победила всех. Спартанцы стали сильными, но многие не смогли устоять перед соблазном и на этом стали зарабатывать деньги. Разбогатевшие стали ценить деньги, а не родную страну. Другие же, наоборот, стали разоряться.